дышать, может кашель помешать, больным болеть обидно, а все-таки завидно. О Светланке школьный доктор ставит банки, и теперь ее бронхит от всего освободить, от всего освободить. Проучили драчуна, нос разбили до красна, и двух зубов не видно, а все-таки завидно. Захожу я за Ренатом, а Ренат дерется с братом, а без брата как же быть? Ой, даже некого побить, даже некого побить. Сережки в дневнике, по три двойки на листке, ему, наверное, стыдно, а все-таки завидно. А у Вовки две переэкзаменовки, да чего ж ему везет? В третьем классе третий год, в третьем классе третий год.